Развлекал в эти последние дни князя Ипполит. Он слишком часто присылал за ним. Они жили недалеко, в маленьком домике. Маленькие дети, брат и сестра Ипполита были, по крайней мере, тем рады даче, что спасались от больного в сад. Бедная же капитанша оставалась во всей его воле и вполне его жертвой. Князь должен был их делить и мирить ежедневно, и больной продолжал называть его своей нянькой, в то же время как бы не смея и не презирать его за его роль примирителя. Он был в чрезвычайной претензии на Колю за то, что тот почти не ходил к нему, оставаясь сперва с умиравшим отцом, а потом с овдовевшую матерью. Наконец он поставил целью своих насмешек ближайший брак князя с Настасьей Филипповной и кончил тем, что оскорбил князя и вывел его, наконец, из себя. Тот перестал посещать его. Через 2 дня приплелась поутру капитанша и в слезах просила князя пожаловать к ним, не то тот ее сгложет. Она прибавила, что он желает открыть большой секрет. Князь пошел. Ипполит желал помириться, заплакал и после слез, разумеется, еще пуще озлобился, но только трусил выказать злобу. Он был очень плох, и по всему было видно, что теперь уже скоро умрет. Секрета не было никакого, кроме одних чрезвычайных, так сказать, задыхающихся от волнения, может быть, выделанного, просьб беречься Рогожина. Это человек такой, который своего не уступит. Это, князь, не нам с вами чета. Если этот захочет, то уж не дрогнет, и прочее, и прочее. Князь стал расспрашивать подробнее, желал добиться каких-нибудь фактов, но фактов не было никаких, кроме личных ощущений и впечатлений Ипполита. К чрезвычайному удовлетворению своему Ипполит кончил тем, что напугал, наконец, князя ужасно. Сначала князь не хотел отвечать на некоторые особенные его вопросы и только улыбался на советы бежать даже хоть за границу. Русские священники есть везде, и там обвенчаться можно. Но, наконец, Ипполит кончил следующую мыслью. «Я ведь боюсь лишь за Аглаю Ивановну. Рогожин знает, как вы ее любите. Любовь за любовь. Вы у него отняли Настасью Филипповну. Он убьет Аглаю Ивановну. Хоть она теперь и не ваша, а все-таки ведь вам тяжело будет, не правда ли?» Он достиг цели. Князь ушел от него сам не свой.